Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Будем читать Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 24 стиха. Действие происходит после того, как Иисус накормил около 5000 человек всего лишь 5 ячменными хлебами и 2 рыбками. И очень много собрали, наполнили корзин. Из 24 стиха. «И так, когда народ увидел, что нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Рави, когда Ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Аминь. Вот такой вот замечательный отрывок. Сегодня мы с вами разберем, помолимся об этом, чтобы Господь давал нам мудрость. И смотрите, что происходит. Люди ищут Иисуса. После того, как Он насытил, они стремятся к Нему. И Иисус вот ведет такой диалог с ними, разговор. Они Его спрашивают: «Когда Ты сюда пришел?» Мы помним о том, что Иисус пошел ночью по морю, когда ученики уже были в лодке, когда они уже отчаялись от того, что были сильные волны, сильный ветер. Но Иисус, пройдя по морю, перешел вместе с ними на другой берег. А Сам, пока они плыли, молился. Молился, потому что люди хотели сделать Его царем. Но миссия Иисуса была совсем в другом. И здесь на вопрос: «Когда Ты сюда пришел?» Иисус говорит им прямо: «Истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Смотрите, какая истина здесь открывается нам. Не потому, что видели чудеса. Друзья мои, мы каждый день с вами видим действительно Божьи чудеса. Мы каждый день с вами в этих чудесах пребываем, потому что солнце всходит, как написано, на злых и добрых. Тучки Господь посылает на злых и добрых. Землю Господь омочает водой для тех и для других. И произрастает растение, и плоды земли произрастают и для тех, и для других. И Христос говорит: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились». И смотрите, что Он говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И вот смотрите, интересный такой момент. Каждый из нас задает, верующий, неверующий, когда узнает о великой милости и благодати Божией, каждый из нас задает вопрос: «Что мне делать? Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И замечательные ответы Иисуса Христа: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Сегодняшний мир готов провозглашать и вознесение, и воскресение Иисуса Христа, и рождение Его, но он не готов веровать в того, кого Бог послал. Для многих Иисус – это традиция, это непонятно какая-то вот вещь, роскошь. Я даже не знаю, как это назвать, потому что когда иногда спрашивают человека, знаешь, что такое Иисус? Знаю, говорит. Кто такой Иисус? Один из богов. И вот хочется плакать, действительно хочется плакать. Но Иисус говорит, вот дело Божие. Мы же все хотим творить дело Божие. И дело Божие заключается в том, чтобы веровать в Иисуса Христа. То есть сначала вера, вера в того, кого Господь послал. И смотрите, учение, здесь вот люди находят для себя множество отговорок. Одну из них здесь нам евангелист Иоанн пишет. «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» Постойте. Мне хочется сказать, постойте, друзья, опомнитесь, что вы делаете, что вы говорите, что произошло буквально ночь назад. Вы увидели чудеса, вы увидели, как Господь, используя небольшое количество хлеба, небольшое количество рыбы, накормил огромную толпу. И они говорят, какое нас дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. И дальше они приводят в пример, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус говорит им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Не Моисей давал хлеб тогда в пустыне, Христос говорит, а Отец Небесный. Не Моисей заботится сегодня о людях, а Отец Небесный. Отец Небесный дает дыхание жизни сегодня, мы сегодня с вами встали только по Его милости, по Его благодати. Отец Небесный сегодня позаботился о том, чтобы мы были одеты, обуты, чтобы мы сегодня имели хлеб на столе и тепло в своих домах. Это Отец Небесный позаботился. И об этом мы с вами забываем. И вот такая вот отговорка, когда у нас есть, что позаботился о нас тот. Да нет. Позаботился о нас Отец Небесный. Господь Иисус о нас позаботился с вами. И Иисус говорит, хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иисус есть тот самый хлеб, который сошел с небес и дал жизнь миру. И сегодня каждый из нас имеет эту жизнь, если, конечно, мы с вами приходим и делаем дело Божие, о котором говорит здесь Христос. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Чтобы мы с вами веровали в того, кого Он послал. Чтобы мы с вами веровали в того, кто пришел на эту землю, говорил людям Божьим о Христе, о том, что Ему надлежит пострадать, но они не принимали Его. Они всегда думали о своем. Они думали о телесном. Как угодить своей плоти? И даже видя чудеса, когда Господь угождал их плоти, насыщал их, уврачевал их, исцелял болезни все, даже тогда они все равно просили знамения. Какие знамения нам нужно, друг? Какое знамение тебе нужно сегодня, чтобы ты поверил в Иисуса Христа, сшедшего с неба? Того, который дает хлеб жизни, того, который и есть сама жизнь. Что еще нужно? Какие знамения, какие чудеса для твоей жизни? Может быть, уже нам пора остановиться и подумать, куда я иду, зачем я иду и с кем я иду. И дело Божье заключается в том, чтобы веровать в того, кого Господь послал. А послал Господь к нам, послал Иисуса Христа, чтобы Он пришел на эту землю и принял смерть, мученическую смерть за грехи каждого из нас. И мне хочется, чтобы каждый из нас сегодня остановился, задумался: Господи, а куда я иду? Господи, а кто мне хлеб дает? И жизнь кто мне дает? Да будет имя Господне благословенно. Да будете благословенны вы во всем сегодняшнем дне. Аминь.